Глава 28. Купер. Среда, 7 ноября, 19.40. Собрания клуба убийц становятся регулярными, но нам нужно новое название. На этот раз мы собираемся в кофейне в центре Сан-Диего и теснимся за столом в глубине зала, поскольку наша численность все время растет. Со мной приехал Крис, а с Эдди — Эштон. Бронвин положила все записи в конверты, в том числе новую. Саймон заплатил двоим парням за организацию автоаварии. Она говорит, что Сэм Бэрон обещал позвонить Элли и рассказать ему. Чем это поможет Нейту, я понятия не имею. «Почему ты выбрала это место, Бронвин?» — спрашивает Эдди. «Вроде не по пути». Бронвин кашляет и энергично перекладывает свои заметки. «Без всякой причины, ну ладно». Она обводит взглядом стол. «Спасибо, что приехали. Мы с Мэйв перебираем все это и не можем найти смысла. Решили, что может помочь мозговой штурм. Мэйв и Эштон возвращаются от стойки с нашими заказами на двух подносах. Они раздают чашки, и я вижу, что Крис один за другим открывает 5 пакетиков сахара и высыпает их в свой латте. «Что такое?» — спрашивает он, перехватывая мой взгляд. На нем зеленая рубашка Пола, подчеркивающая цвет его глаз, и выглядит он отлично, просто отлично. Но мне все еще кажется, что я не должен обращать внимания на такие вещи. «Любишь сахар?» — дурацкий вопрос. «Я имел в виду, я понятия не имею, какой кофе ты любишь, потому что мы с тобой впервые вместе на людях». Крис поджимает губы, что не должно казаться привлекательным, но все же привлекательно. Мне становится неловко, я неуклюже задеваю под столом его колено. «В этом нет ничего плохого», — говорит Эдди, ставя свою чашку рядом с чашкой Криса. «В ней столько молока, что бледная жидкость мало напоминает кофе. Мы с Крисом сейчас проводим вместе больше времени, но это еще не кажется естественным. Может быть, я привык это скрывать или еще не свыкся с тем, что встречаюсь с мужчиной. Когда мы шли от моей машины к кофейне, я поймал себя на том, что держу дистанцию с Крисом, потому что не хочу, чтобы окружающие догадались, кто мы друг другу. Я ненавижу это в себе, но это во мне есть». Бронвин взяла себе какой-то чай, на вид слишком горячий, чтобы его пить. Она отодвигает чашку и прислоняет к стене один из конвертов. «Вот все, что мы знаем о Саймоне, он собирался запостить сплетни о нас. Он заплатил двоим парням за организацию аварии на стоянке. Он был подавлен. В сети он был жутким кровожадным персонажем. Они с Дженой вроде бы поссорились. Он клеился к Килли. Он когда-то был другом Джейка. Я ничего не пропустила. Он удалил запись обо мне, про это говорю я». «Не обязательно он», — поправляет Бронвин. «Запись была удалена, а кем мы не знаем». «Что ж, это верно». «И вот что мы знаем о Джейке», — продолжает Бронвин. «Он написал как минимум один из постов на Тамблере или помог кому-то его написать. Его не было в здании школы, когда умер Саймон», — так утверждает Луис. «Он — маньяк, которому надо все контролировать», — перебивает Эштон. Эдди открывает рот, чтобы возразить, но Эштон не дает себя перебить. «Да, Эдди, он 3 года регламентировал всю твою жизнь до мелочей. И как только ты сделала то, что ему не понравилось, он психанул». Бронвин, бросив извиняющийся взгляд на Эдди, пишет: «Джейк, мания контроля». «Это элемент данных», — заверяет она. «Теперь что если...» — хлопает входная дверь, и она густо краснеет. «Какое совпадение!» Проследив за ее взглядом, я вижу молодого парня с непослушными волосами и клочковатой бородой, только что вошедшего в кофейню. Вид у него знакомый, но кто это, я понять не могу. Он смотрит на Бронвин, и на его лице выражается преувеличенное возмущение, которое сменяется тревогой, когда он замечает меня и Эдди. Он закрывает лицо рукой. «Я вас не вижу, никого из вас». Тут в поле его зрения попадает Эштон, и он задерживает на ней долгий взгляд, едва не споткнувшись о собственные ноги. «О, привет! Вы, наверное, сестра Эдди». Эштон недоуменно переводит взгляд с него на Бронвин и обратно. «Мы с вами знакомы?» «Это Элли Клейнфельтер», — объясняет Бронвин. «Из пока не будет доказано. У них тут наверху офис. Он адвокат Нейта». «Который не имеет права с тобой разговаривать», — произносит Элли, словно только что вспомнив. Еще раз задержав взгляд на Эштон, он отворачивается и идет к стойке. Эштон пожимает плечами и дует на кофе. Наверняка она привыкла к тому, как ее внешность воздействует на мужчин. Эдди удивленно смотрит ему вслед. «Ну, Бронвин, ты и вдруг занимаешься сталкингом?» Бронвин в крайнем смущении достает из рюкзака конверт, который я ей дал. «Я хотела узнать, связался ли с ним Сэм Бэрон, и если нет, то передать полученную от него информацию. Я думала, если встречу Элю случайно, он согласится со мной поговорить. Похоже, что нет». Она бросает на Эштон взгляд полной надежды. «Но с тобой он наверняка говорить будет». Эдди, подбоченившись, возмущенно выставляет подбородок. «Нечего тут торговать моей сестрой». Эштон скупо улыбается и протягивает руку за конвертом. «Ну, если для доброго дела, что я должна сказать? Скажи ему, что он оказался прав. Автомобильная авария на парковке в день смерти Саймона была подстроена. В конверте контактная информация парня, которому Саймон за это заплатил». Эштон идет к стойке. Мы все молча пьем, кто кофе, кто чай. Когда она через минуту возвращается, конверт все еще у нее в руке. «Сэм ему звонил», — подтверждает она. «Он сказал, что изучает вопрос, что ценит полученную информацию, и попросил тебе передать, чтобы ты, прямая цитата, отвалила к чертовой матери и больше не лезла». Бронвин с облегчением и безо всякой обиды произносит. «Спасибо, это приятно слышать. Так, на чем мы остановились?» «Саймон и Джейк», — напоминает Мэйв, подперев рукой подбородок и глядя на два плотных конверта. «Они как-то связаны, но как?» «Прошу прощения», — вежливо вставляет Крис, и все поворачиваются к нему, будто забыли, что он здесь. «Наверное, так и было. Он ни слова не сказал с тех пор, как мы пришли». Мэйв пытается это компенсировать, улыбнувшись ему. «Да». «Я вот о чем думаю», — продолжает Крис. «По-английски он говорит без акцента и почти идеально, может быть, слишком правильно, и только это выдает, что он родился не здесь. Все внимание было направлено на тех, кто находился в классе. Почему полиция изначально нацелилась на вашу четверку? Почти невозможно представить себе, как кто-то, кого там не было, мог убить Саймона, верно?» «Верно, соглашаюсь я». «Ну так вот», — Крис берет два стикера, — «если убийца ни Купер, ни Бронвин, ни Эдди и ни Нейт, и никто не думает, что учитель мог иметь к этому какое-то отношение, то кто в итоге остается?» Он прикрепляет одну наклейку поверх другой, к стене рядом с кабинкой, потом садится и с вежливым вниманием смотрит на нас. «В штрафном классе Саймон был отравлен, Саймон казался подавленным. Мы минуту смотрим на это молча, потом Бронвин тихо ахает. «Я всеведущий повествователь», — говорит она. «Что?» — переспрашивает Эдди. «Слова Саймона перед смертью. Я сказала, что такого персонажа не бывает в молодежных фильмах, а он ответил, что в жизни такое есть, а потом выпил воду из своей чашки одним глотком». Бронвин оборачивается и зовет. «Элли?» Но за адвокатом Нейта уже закрылась дверь. «То есть вы думаете, что наглядывает сидящих за столом и останавливает взгляд на Крисе? Ты думаешь, что Саймон совершил самоубийство?» Крис кивает. «Но зачем? Почему именно так?» «Вернемся к тому, что нам известно», — вступает Бронвин. Голос ее бесстрастен, но лицо пылает. «Саймон всегда стремился быть центром внимания, но никогда им не был. И он был одержим идеей устроить в школе какой-нибудь масштабный и резонансный взрыв насилия. Он фантазировал на эту тему во всех своих ветках на Форчине. Что если это был его вариант стрельбы в школе? Убить себя и прихватить с собой целую группу учеников, но неожиданным образом, например, подставив их в деле об убийстве». Она оборачивается к сестре. «Что говорил Саймон на Форчине? Сделайте что-нибудь оригинальное, удивите меня, убирая стадо тупых леммингов». Точная цитата, кажется, кивает Мэйв. Я думаю о том, как умирал Саймон, задыхаясь в паническом ужасе, борясь за глоток воздуха. Если он и в самом деле сделал это с собой, мне еще больше жаль, что мы не нашли его чертов эпипен. Наверное, он пожалел об этом в конце, говорю я, чувствую, как эти слова тяжестью ложатся на мое сердце. Он смотрел так, будто просил помощи. Если бы он смог вовремя получить лекарство, может быть, после пережитого стал бы другим. Крис сжимает мне руку под столом. Бронвин и Эдди выглядят так, будто снова находятся в том классе, где умирал Саймон, потрясенный и оцепеневший от ужаса. Они знают, что я прав. Наступает молчание, и я думаю, что мы вроде бы все уже выяснили, но тут Мэйв смотрит на стенку с наклейками и задумчиво втягивает щеки. «Но как в эту картину вписывается Джейк?» — спрашивает она. Крис задумывается, потом откашливается, будто ждет разрешения сказать, никто не возражает, и он говорит. «Если Джейк не убийца Саймона, значит, он его сообщник. Кто-то должен был продолжать действовать, когда Саймона не стало». Он смотрит в глаза Бронвин, и между ними ощущается какое-то взаимопонимание. «Они два мозга этой операции, а мы остальные пытаемся не отстать». Сказав, Крис отпускает мою руку, и я ее убираю. «Саймон узнал про Эдди и Т.Д., — выдвигает версию Бронвин. «Может быть, с этим он и вышел на Джейка, чтобы заручиться его помощью». Джейк не мог не желать отомстить, потому что он... Рядом со мной раздается резкий скрежет стула. По полу это Эдди отодвинулась от стола. «Хватит!» Произносит она с трудом, и лиловые пряди падают ей на глаза. «Джейк не стал бы, не мог бы». «Думаю, для одного раза достаточно твердо», — говорит Эштон, вставая с места. «Вы продолжайте, ребята, но нам пора домой. Эдди, извини, вид у Бронвин виноватый. Эдди машет рукой. Ничего, тихо отвечает она». «Просто я... Сейчас я не могу». Эштон берет Эдди под руку и ведет к выходу. Открыв дверь, она пропускает ее вперед. Мэйв провожает их взглядом, положив подбородок на руки. Ее можно понять. Все это кажется невероятным. И даже если это правда, мы ничего не сможем доказать. Она с надеждой смотрит на Криса, будто ожидая от него очередного чуда. Крис пожимает плечами и постукивает по ближайшему стикеру. Кажется, остался еще один человек, которому кое-что известно. У Дженны подавленный вид. Бронвин с Мэйв уезжают около 9, и мы с Крисом тоже долго не задерживаемся. Собрав со стола мусор, выбрасываем его в ближайшую к выходу корзину. Мы оба молчим, уходя с одного из наших самых странных свиданий. «Что ж», — говорит Крис, выходя и останавливаясь на тротуаре, — «это было интересно». Он не успевает больше ничего сказать, потому что я прижимаю его к стене кофейни, запускаю пальцы ему в волосы и глубоко и жадно его целую. Он издает удивленный стон и крепко притягивает меня к своей груди. Когда из дверей выходит другая пара, и мы отстраняемся друг от друга, вид у него оглушенный. Он поправляет рубашку и приглаживает волосы. Я уж думал, ты забыл, как это делается. Прости. У меня садится голос от желания поцеловать его снова. Я не то чтобы не хотел, просто... Я знаю. Крис переплетает свои пальцы с моими и поднимает наши руки вверх, будто в знаке вопроса. Да? Да, отвечаю я. И мы вместе идем по тротуару.